После тайного синелилового Пушкина у меня появился другой Пушкин, уже не краденый, а даренный, не тайный, а явный, не толсто-синий, а тонко-синий, обезвреженный, прирученный Пушкин из здания для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу. В этом Пушкине я любила только негрского мальчика. Кстати, этот детский негрский портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей, поэтической. Портрет в две дали, назад и вперед. Портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика вторично избрал бы Петр. Такого мальчика тогда и избрал. Книжку я не любила, это был другой Пушкин. В нем и цыганы были другие, без Алеко, без Земфиры, с одним только медведем. Это была тайная любовь, ставшая явной. Но помимо содержания, отвращало уже само название для городских училищ, вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое, а именно лица учеников городских училищ, бедные лица. Некормленные, грязные, посиневшие от мороза, как сам Пушкин, лица, внушавшие бы жалость, если бы не пара угрожающих кулаков классовой ненависти, лица, несмотря на эти кулаки, наверное, кому-нибудь жалость внушавшие, но любви внушить не могшие, тощие, синие и злобные, два кулака, поперек запавшего живота с огромной желтой бляхой, городских училищ, ремень. Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда. Так что же она тогда делает? И кто же тогда вьет гнездо? И если вообще такие птички, кроме кукушки, которая не птичка, а целое птичище? Эти стихи явно написаны про бабочку. Но такова сила поэтического напева, что никому кажется, за больше, чем 100 лет в голову не пришло эту птичку проверить, и меньше всего 6-летней тогдашней мне рассказано так, так, в стихах так. Эта птичка — поэтическая вольность. Интересно, что думают об этой птичке трезвые школьники Советской России? «Зима, крестьянин торжествуя» — на второй странице городских училищ Пушкина я средне любила. Любила раз стихи, но по-домашнему, как Августу Ивановну, когда не грозится уехать в Ригу. Слишком уж все было похоже. В тулупе, в красном кушачке — это Андрюша. А крестьянин, торжествуя, — это дворник, а дровни — это дрова, а мать — наша мать, когда мы, поджидая няню на прогулку к памятнику Пушкину, едим снег или лижем лед. Еще стихи возбуждали зависть, потому что мы во дворе никогда не играли, только им проходили, потому что вдруг у андреевских детей, семьи, снимавшей флигель, окажется скарлатина. И жучку в салазки не садили, а салазки были синие, бархатные, с темно-золотыми гвоздями, глазами. И помимо высказанного «Зима, крестьянин торжествуя», под видом стихов были басни, которые под видом стихов прозы, которые я в каждой новой хрестоматии неизменно читала последними. Сейчас же скажу, «Зима, крестьянин торжествуя» были идиллия, то есть та самая счастливая любовь, ни смысла, ни цели, ни наполнения, которое я так никогда и не поняла. Чтобы кончить о синем городских училищ Пушкине, он для любви был слишком худ. Ни с трудом поднять, ни тяжело вздохнув, обнять, прижать к неизменно швейцарскому и неизменно тесному фартуку. Ни в руках ничего, ни для глаз ничего, точно уже прочел. Я вещи и книги, а потом и своих детей, и вообще детей, неизменно любила и люблю, еще и навес. И поныне, слушая расхваливаемую новую вещь, а длинная, нет, маленькая повесть, ну, тогда читать не буду.